Мне потом говорили, что мертвого демона князь лично в мешке к дальнему болоту отвез и утопил, бумажки колдовские в костре спалил, а главную книжку по имени монография не нашел. Меня в хищении заподозрил. Все то искал. Дюжину человек на поиски в гиблом месте отрядил. Но разве ж здесь кого найдешь, если только он сам найтись не захочет? А медальон князь себе оставил. Одна моя знакомая, прислуга из княжеского дворца, подслушала, как Бифан перед друзьями с пьяной тем медальоном хвастался и рассказала мне о том при случае. И еще говорила, мол, очень князь сожалел, что поспешил бумажки демона-историка спалить. У него, видишь, идея появилась медальон оживить и попользоваться спрятанным в нем колдовством. До сих пор подлец надеется меня найти и книжку отобрать. Еще вопросы есть? Теперь вроде бы нету. Семён посмотрел на дымящиеся у горизонта кучи мусора. Разве что такой. Как мне добраться до дворца князя? Я ж заблужусь в вашем гиблом месте. Демон, блин, называется. Снисходительно сказал Подайло, вставая с кирпичной глыбы. Заблудиться он боится. Провожу, чего уж там. Он ходко двинул к дымным кучам. Семён пошел следом. За гиблым местом простиралась гладкая пустошь. Ни кустика, ни травинки. Словно выгорело все когда-то и более не прижилось. Вдали за пустошью высилась городская стена с редкими сторожевыми башенками поверху. Не длинная стена, аккурат для небольшого города. Чуть далее за городком виднелся лес. «Странное место для поселения». Семён упер руки в бока. «Лучше, что ли, не нашли? Хуторок в степи одно слово». «Много ты понимаешь». Возмутился Подайло. «Хорошее место, исконная наша родина, восстановленная после войны. В лесу строиться нельзя было, там владения другого князя начинаются. За городом река, по ней границы и проходят. А, собственно, какое тебе дело до всего этого? Украл, вернулся, добычу отдал и будь здоров. Ты ж не собираешься в городе селиться?» «Не собираюсь», — согласился Семён. «Нечего мне там делать. Выполню ваши задания и привет. У меня своих забот хватает, а в диктаторы вы уж сами». «Правильно», — одобрил Подайло. «И чем быстрее выполнишь, тем лучше для твоего друга демона», — сказал, развернулся и скрылся за ближайшей мусорной кучей. «Эй-эй!» — спохватился Семён. «А как я вас найду, чтобы украденный медальон отдать?» Но ответа не последовало. Ушел Подайло. «Не беспокойся, я дорогу хорошо запомнил», — заверил Семён Омар. «А ежели заблудимся, то я транспортное заклинание в режиме местного перемещения включу. Пентаграмма-то на полную катушку работает. Вмиг туда снова затянет». «Спасибо, обойдусь как-нибудь», — сказал Семён. «Разве что в самом крайнем случае». И зашагал к городской стене. Семён шел, не заботясь о том, как он проникнет в город, как проберется во дворец. Эти мысли он оставил на потом. Чего заранее тревожиться-то? Шел с наслаждением, вдыхая чистый воздух. То, что в гиблом месте воняло, как в свинарнике, он ощутил, лишь отойдя от развалин на приличное расстояние. «Знаешь, Мар», — сказал вдруг Семён, когда до городской стены оставалось совсем немного. «А не пойду я сейчас в знатный город Палдор. Пойду-ка я сначала к реке. Искупаюсь. А то после тех помоечных мест я себя грязным-прегрязным чувствую. Словно в мусорном бачке ночевал. Опять же, может, рыбаков на берегу встречу. Потолкую с ними, разузнаю, что да как. Наш заказчик давно в городе не был, почти год. А за это время там много измениться могло». Семён взял левее, делая крюк. Возле города земля была уже не такой твердой и мертвой. Кое-где пробивалась трава, а возле городских стен росли невысокие кусты. Облака, наконец, разошлись, выглянуло солнце. Семён определил, что близится полдень, и стало вовсе жарко. Семён, хотя и не страдал от жары, но шел, стараясь держаться короткой тени от высокой стены, чтобы солнце не слепило. В кустах то тут, то там посверкивали осколки битых бутылок. То ли жители постарались, отдыхая на природе, то ли дозорные стражники со стены побросали. С них станется. Так или иначе, но идти надо было с оглядкой, чтобы ногу случайно не пропороть. «Вот уж действительно гиблое место», — заметил Мар. «Я бы ни за что в подобных условиях жить не стал. В крайнем случае пошел бы войной на соседнего князя, разбил его на голову и построил бы в лесу свой город. А то что за дела? У него, понимаешь, и зелень, и птицы. А ты сиди под солнцем и потей. Родину не выбирают. Семен то и дело поглядывал вверх. Не заметили ли его дозорные стражники? Хотя он больше опасался не того, что его увидят, а того, что ненароком на голову пустую бутылку уронят. Какая есть, такая есть. Разве они виноваты, что здесь крупное сражение когда-то случилось? Небось, драконы постарались. Всю землю выжгли. Потому до сих пор и не растет ничего. Семен чуть не наступил на осколок бутылочного горлышка и решил больше не отвлекаться на пустые разговоры. Зато Мар принялся болтать вовсю. Начав с пары припомнившихся ему анекдотов о драконах, он перешел к теме удобрения полей драконьим навозом, после к торговле выращенной на тех полях сельхозпродукцией, потом к бешеным налогам на торговые прибыли. Затем медальон вспомнил о хитрых способах сокрытия доходов от налогообложения, способах, которыми за приличную мзду занимался один из его бывших хозяев, юрист по образованию. Об аресте того юриста вспомнил, об исправительном мире, где тоже существуют и бюрократы, и налоги, и взятки. Семен уже начинал дуреть от бесконечной истории, когда Марк бодро закруглил свой рассказ. «Ура! Стена кончилась! Вон и речка видна!» В общем, пришибли, в конце концов, местные братцы-налоговики моего юриста насмерть. Я перешел к новому хозяину. «Очень хорошо», – Семен зевнул. «Хорошо, что его вовремя убили. Не то загрузил бы ты меня окончательно всякой налоговой ерундой вместе с приходами, расходами и финансовой документацией, будь она неладна. Бухгалтер я какой, чтобы в этой муте разбираться? Чуть не уснул на ходу». Семен, привкушая удовольствие от купания, направился к реке. Река была широкая, полноводная. Заросшие кустарником берега соединял добротный бревенчатый мост на мраморных плитах-сваях, взятых явно из гиблого места. От моста к городу тянулась наезженная дорога и упиралась в настежь раскрытые по дневному времени железные ворота. Возле ворот, в тени, побросав как попало алебарды, сидели четверо стражников в красной форме и медных кирасах. От нечего делать стражники резались в карты, и подозрительного бродягу-оборванца, пришедшего со стороны гиблого места, за игрой не заметили. Семен поспешил укрыться в кустах. «Работнички!» – съязвил Мар. «У них под носом, можно сказать, объявился преступный элемент воровской специализации, а им хоть бы хны. Никакой бдительности. Думаю, Семен, входить в город надо обязательно невидимым. А то начнут охранные ребята от скуки приставать к тебе с глупыми вопросами. Могут и побить мало-мало для развлечения. Видишь, как от безделья маются». В это время один из стражников, проигравший, встал, задрал голову к сторожевой башенке над воротами и под дружный хохот товарищей надсадно заорал. «Мазур, опять дракон летит. Труби сбор, пока живой. А то он первым делом толстых жрет». Из окошка башенки, как кукушка из часов, тут же высунулся толстый стражник, погрозил игрокам начищенной трубой горном, метко плюнув крикуна и так же быстро скрылся. Видимо, про дракона-людоеда башенный мазур услышал сегодня не в первый раз. Хохот грянул с новой силой. Оплеванный стражник крепко ругнулся, вытер лицо рукавом и сел играть в карты дальше. Семен потихоньку спустился к реке по крутому бережку, цепляясь руками за кусты. У самой воды берег становился пологим, песчаным. Можно было идти, не опасаясь свалиться в реку. Купаться вблизи от стражников Семен не решился, мало ли что. А сразу пошел к мосту, уж там вряд ли кто его увидит. За все время, пока Семен шел, ему не встретился ни один рыбак. То ли они, рыбаки, предпочитали ловить рыбу в каком-то другом месте, то ли в реке вообще не было рыбы. Зато в изобилии встречались следы гулянок. Старые костровища, пустые бутылки и забытые шампуры. Да, любил здесь народ погулять. Ох и любил. Под мостом было прохладно. Семен превратил костюм в плавки, зашел в реку, не снимая пояса с кошелем, и принялся оттирать себя пучком сорванной травы. Мыться с предложенным Маром шампунем Семен не захотел. Пена по воде пойдет, могут обратить внимание. Зачем рисковать зря? Пока Семен купался, по мосту несколько раз прогрохотали колеса. В одну и в другую сторону. Семен в первый раз от неожиданности нырнул и притаился, а после нырять не стал. Увидеть его из едущей повозки было невозможно.